А почему? Потому что их не встретишь. Их можно увидеть только в зоопарках. Это крошечные существа, размером не больше крыс, и весом чуть больше 1 фунта, притом поначалу совершенно слепые. В зоопарках же белые медведи, в отличие от бурых, размножаются чрезвычайно редко. Исключением является Нюрнбергский зоопарк, где, как сообщил мне его директор доктор Зайц, с 1945 по 1960 год появилось на свет 37 белых медвежат, 19 из которых благополучно удалось вырастить. Снежная берлога, которую самка белого медведя устраивает для себя в начале зимы, невысока, лишь бы медведица стоя могла в ней поместиться. Поскольку стены такой берлоги ледяные и не продуваются ветром, то и температура внутри держится выше нуля, точно так же, как это наблюдается в иглу в снежных хижинах эскимосов. Вход в такую берлогу вскоре засыпается снегом. Когда же весной медведица выбирается из своего теплого зимовья, за ней гуськом следует ее потомство. Спать медвежата укладываются, прячась меж теплых лап своей мамаши, и до достижения 1,5-годовалого возраста, то есть до тех пор, пока они не перезимуют 1 зиму, никогда не лезут в воду. Любимая игра маленьких медвежат – это катание с горки. Мать тоже принимает участие в их играх. Они забираются на склон, ложатся на живот, вытянув задние ноги, и с восторгом съезжают вниз. Медвежата готовы без конца и самозабвенно предаваться подобным развлечениям. Материнское молоко они сосут почти до 2-летнего возраста и долго остаются при матери. Иногда можно встретить медведицу с сыновьями, которые ростом уже выше нее самой. Таким образом, проходит не менее 3 лет, пока дело дойдет до следующего спаривания. Да и молодые самочки становятся половозрелыми лишь с 4-летнего возраста. Самцы растут вплоть до 8-летнего возраста. Размер такого взрослого медведя от кончика носа до кончика хвоста составляет 2,5 метра. Самки достигают обычно 2-метровой длины. Самец весит, как правило, от 400 до 450 килограммов. Одна итальянская экспедиция сообщила, что застрелила медведя размером в 2 метра 88 сантиметров и весом в 800 килограммов, но подобных цифр больше никогда ни от кого не приходилось слышать. Когда наступает полярное лето, белые медведи становятся азартными сборщиками ягод. Одинаково охотно они собирают и чернику, и шикшу. По их синим ртам, а также по содержимому желудков застреленных особей, можно легко убедиться в том, что они способны неделями питаться одними только ягодами. Едят они охотно и сочную траву, и другие растения. Случалось уже видеть белых медведей, ныряющих на мелководье за морскими водорослями. Попавшие же в желудок листья деревьев остаются непереваренными. Белые медведи, точно так же, как бурые, страстные рыболовы. Они заходят в устье больших северных рек, когда лососевые необозримыми стадами направляются из моря вверх по течению для икрометания. Они убивают их ударом передней лапы, однако отнюдь не столь ловко, как это проделывают их родичи бурые медведи. В мясе белых медведей, точно так же, как и у свиней, могут встречаться трихины. Уже не один полярный исследователь, поев непроваренные медвежатины, погиб мучительной смертью. Печень медвежья еще опаснее. Она ядовита из-за сильно повышенного содержания витамина А. У того, кто отведал этой печени, вскоре может начаться головная боль, рвота, а через несколько дней начнет шелушиться кожа на всем теле. Эти огромные белые создания когда-то населяли все моря и их побережья, там, куда только дрейфовали льды. Более 100 лет назад их еще можно было встретить в Лабрадоре вместе с обитавшими там бурыми медведями, причем оба вида вполне ладили между собой. Следовательно, они были способны обитать на 52 градусе северной широты, что соответствует высоте Штутгартена. Итальянский мореплаватель Кабот в 1497 году высадился на острове возле Ньюфаундленда, который был полон белыми медведями. Дрейфующие льды заносили их время от времени и в Исландию.